повелитель, дальше мы сделаем все сами», — произнес паладин, довольно рассматривая ровные ряды будущих гулей. «И правда, руны полностью заполнены некроэнергией, осталось только провести активацию. Привязывать нежить на себя я не собирался, для этого есть корпус мертвых. Помощь в создании еще одной сотни гулей ограничилась передачей некроэнергии, а я могу, наконец, позволить себе немного отдохнуть. На сегодня хватит. И не забывайте про поиск среди владеющих, способных брать под контроль низшую нежить. Мы способны самостоятельно вести отряды в бой. Еретики не смогут понять великий замысел богини и ваш», — резко ответил Борисов. «Ты будешь выполнять мои приказы, Борисов. Запомни навсегда. Только в этом твоя цель существования». Склонив голову, паладин явно был недоволен моими словами, но благоразумно промолчал. Рыцари смерти, в отличие от свободолюбивых личей и вампиров, соблюдали строгую дисциплину и имели странное мировоззрение, находясь под сильным влиянием богини смерти, которое трудно понять неподготовленному человеку. Такими они были задуманы, и надо просто уметь работать с каждым видом нежити. Полезно для некроманта. Мертвые уже один раз умирали, а живые должны и дальше жить. Каждый отряд низшей нежити поможет сохранить жизни моих воинов. Ты слышал мой приказ, жду его выполнения. Мы всегда будем на острие удара, повелитель. Но если такова ваша воля, то я ее выполню. Ударив кулаком в латы, паладин смерти направился к своим помощникам закончить ритуал поднятия. Корпус смерти слишком разросся, и в его руках сконцентрировалась огромная сила. Ничего, в скором времени я найду способ, как прижать фанатизм и гонор Борисова. Крупного сражения не избежать, слишком болезненны наши диверсии для противника. Хотя вначале ничто не предвещало резкого изменения ситуации. После выхода из аномалии у нас сходу получилось занять небольшой поселок на возвышенности, из которого мы сделали базовый лагерь. Через несколько дней противник словно обезумел, кидаясь на нас малыми отрядами и закидывая телами солдат. Прибытие казаков и первого полка княжества выправило ситуацию и дало возможность уставшим дружинникам немного отдохнуть, а мертвые активно начали восстанавливать свою численность. Мир не крутился только вокруг меня одного. В это время кланы империи продолжали строить друг другу козни, правда, без активного кровопускания. Император все так же хотел получить как можно больше власти и пусть со скрипом, но это у него получалось. Убийцы и бандиты затихли, ожидая момента, когда буря обойдет их стороной, а граждане империи жили и верили в скорые изменения, что улучшат их жизнь. В других странах все было еще намного хуже. Сви, заметив, что германцы бросили множество сил на выдох аномалии, воспользовались удачным моментом и разграбили несколько городов. Орден бился на два фронта с демонами и нежитью. Альбионцы давили любое сопротивление и утопили в крови очередное восстание франков под руководством дальнего родственника прошлого короля. Османы объявили джихад против демонов, а Магриб, к моему удивлению, притих в ожидании дальнейшего развития событий. Очень странно, ведь более удачного момента, чтобы отхватить у османов пару провинций, не найти. На востоке тоже все было непросто. Ямато переживала воинственный подъем, который скоро спадет на нет после огромных потерь и отсутствия дальнейших перспектив в войне. Поднебесная империя, как и Магриб, притихла в ожидании, чем закончится наш конфликт. Пир на костях побежденного – древнее и излюбленное занятие империи. Или в очередной раз Магриб и Поднебесная будут делить княжество Хинди. «Князь, началось», — вернул меня в реальность серьезный голос воеводы. Информация была достаточно важной, раз воевода покинул штаб и вышел ко мне. Стоит позже наградить разведчиков. Сколько? Меня интересовали только представители моего ранга. Потеря двух сильных волотов не могла не сказаться на мощи Ямато, и они не могут бесконечно отправлять владеющих высших рангов на войну. Или могут, трое, но пленный офицер мог и соврать. Кудесников будет не меньше двух сотен, владеющих в целом от тысячи до двух. Простого пехотного мяса нагнали десятки тысяч. Сильный союз кланов в этот раз. К тому же, глава клана Фудзивара лично прибыл для управления союзной армией, оскалил клыки дед. Откуда у кланов Ямато столько волотов? От императора Российской империи никого еще не было, и кланы тоже не спешат отправлять сильнейших владеющих на войну. Наши войска готовы выдвинуться навстречу противнику и поймать армию на марше? Вполне. Имперские полки так и не выдвинулись нам на помощь. Можем рассчитывать только на себя, так что ждать некого. Жаль, потери будут большие, если вовремя отступить, то это не будет потерей чести для княжеского достоинства. Никто и слова не скажет, учитывая количество побед за тобой», — намекнул воевода на иной вариант развития событий. Казаки передали, что император дал разрешение на применение имперской армии за границей империи, но войска так и не сдвинулись с места. «Мой прямой приказ генерал Муромцев проигнорировал. Здесь точно не обошлось без великой княжны. Анна решила меня наказать или просто боялась допустить ошибку. Ха, ей придется сильно постараться, чтобы вернуть мое расположение. Мы примем бой и навяжем противнику свои правила. Ты лучше меня знаешь, что делать, воевода. Готовь войска к выдвижению. Я понимаю, что в целом расклад не в нашу пользу, если не считать меня главной силой. Чужая страна, солдаты противника, могу себя не сдерживать. Демоны, Любомир аномалий, кланы богиня. Необходимо стать сильнее, и только битва даст мне новые силы. Позволь мне, княже, лично участвовать в битве. В прошлый раз его еле откачали. Твое право, воевода. Сегодня я снимаю все запреты. Передай это всем вампирам». Вампир поклонился, не скрывая хорошего настроения, и направился в штаб, откуда через мгновение выбежали посыльные. Маховик военной машины Северного княжества набирал бешеные обороты, и теперь оставалось узнать, насколько мы подготовились к серьезному сражению. Правильно выбранное место для битвы – один из факторов победы. Ранее, в основном, мы воевали от обороны, но нежить – это острый клинок, и в правильных руках он свалит любого противника. Так что, выдвинувшись навстречу, а не оставшись укреплять оборону в лагере, мы точно удивили полководца Ямато. Боевые колонны противника на марше так и ждали момента, чтобы вдарить по ним дальнобойной артиллерией или устроить огневой мешок. Правда, тяжелой артиллерии у нас практически не было, как и у противника. Труднопроходимая местность, сложная логистика, недавние большие потери у Ямато, ограниченность по времени – все это играло большую роль. Враг надеялся на личные клановые дружины, а простые солдаты будут идти в расход, как и несколько сотен лет назад, с боевым кличем на устах и яростью в глазах. Разведка у противника была поставлена неплохо, да и способности к стихии воздуха имелись у многих владеющих, поэтому о выдвижении нашей армии противник знал заранее. С огромным облегчением вражеский полководец отдал приказ на вступление к нам навстречу. Как мы не оттягивали момент генерального сражения за остров, имперские полки так и не пришли, а столкновения с противником не избежать. Значит, надо делать это на своих условиях. «Красиво идут», — нервно произнес Демидов, не отрывая взгляда от войск Ямато. «Все-таки, Холмский, про тебя не врали. Сколько их? В 5 раз больше, чем нас, да еще и несколько волотов. Ты безумец». Парень сильно нервничал. «Скажи мне, Юра, сколько раз твой отец и дед просчитывали шансы, проценты, погрешности, случайности при каждом своем действии? Сколько раз считали себя самыми умными, и где они теперь? Иногда надо просто идти вперед, несмотря на все проблемы. Ты прав, Кирилл, мои родичи заигрались, но мы не были кланом воинов. Производство, исследование, продажа, но не война. И все же, согласись, сейчас шансы очень маленькие. Нет, я не боюсь и готов умереть в битве, только кто позаботится о моих младших родичах? Ты и позаботишься. Верь в силу огня, что течет в твоих жилах, и в меня, своего командующего. Как всегда самовлюбленный циник ты, Холмский. Роза, скажи ей, что ты в нем нашла? Демидов уже пожалел, что спросил, но слова были сказаны. Девушка сильно покраснела от неловкого вопроса и все же ответила. Кирилл добрый, хоть и старается иногда казаться циничным и злым. В нем есть внутренняя сила и невероятное притяжение. С ним я чувствую себя на небесах. С каждым словом девушка светилась все сильнее, не замечая, как сила реагирует на ее эмоции. «Любовь, что ты делаешь с людьми?» — разочарованно махнул рукой Демидов. «Пойду к солдатам, расскажу еще раз, как правильно использовать артефакт». Дружина и полки сегодня состояли из владеющих с рангом ратника, что серьезно уменьшило количество воинов в наших рядах. Для участия в битве требовалась способность создавать щит силы и напитывать небольшой амулет энергии для активации. «Кирилл, я люблю тебя. Как бы ни закончилось сражение, знай, я ни о чем не жалею. Спасибо тебе за все». Быстро поцеловав меня в губы, девушка побежала к первому полку под смешки воинов. Хорошо, что не надо было отвечать. С другой стороны, может, и не надо было брать ее с собой. Кто же знал, что Анна такая стерва? «Афанасий, присмотри за Розой и Демидовым. Если что, вытягивая из битвы. Я даже не сомневался, что мой идеальный помощник где-то рядом. Вампир со школой тьмы и способностью к телепортации сможет в тяжелый момент вытащить важных для меня людей, а пока пусть набираются опыта. Именно война создает истинных боевых магов. Ни одна школа не даст подобного опыта. Битва началась без пафосных речей и громких приказов. Легкие артиллерийские орудия отправили в обе стороны снаряды, а боевая техника начала работать из крупнокалиберных пулеметов и пушек с дальнего расстояния. Ямакцы, не останавливаясь, продолжали движение в нашу сторону, выстилая дорогу из трупов. Волоты молчали, и меня это немного напрягало. Очень неприятно ожидать в любой момент появления цунами, урагана или еще какой-нибудь гадости. Резня двух армий началась с легкой перестрелки, но ввиду того, что пули противника гасли в щитах моих воинов, а солдаты Ямато ложились под ответным огнем, противник, нацепив штыки на автоматы и вытащив короткие клинки из ножен, с криками побежал в атаку. Огромная толпа готова была захлестнуть первой полкой казаков, но буквально взрывая землю их встретили сотни гулей. Самозакопывание – особая способность этого вида нежити, и сейчас она сыграла нам на руку. Что может сделать умертвие или гуль с простым человеком, легко можно увидеть по разорванным на части телам. Когти легко вспарывают кости, а что уж говорить о человеческой плоти. Страшное зрелище. Вскоре к гулям присоединились, одетые в легкую броню умертвия, помогая сдерживать напор противника. Никто не хотел сдавать назад. Нежить без приказа не отойдет, а пехота противника боялась своих аристократов не меньше нежити. Войска, не обращая внимания на стрекот пулеметов и боевую технику, сошлись в жесткой рубке. Клановые пехотинцы дрожащими руками пытались поймать в прицел гули или достать их клинком. Кто-то плакал от страха, упав на землю. Седые волосы еще не самая страшная отметка при встрече с нежитью. Полки и казаки сражались с солдатами врага, а дружинники ждали своего противника. Все, как раньше. Пехота воюет с пехотой, рыцари с рыцарями, маги с магами. Ничего не меняется. Элитные войска Ямато состояли из все тех же странных воинов в масках и доспехах под глубокую старину. И сказать, что они были слабыми воинами, значит сильно покривить душой. К тому же, 1500 владеющих идущих в атаку, то еще зрелище. Темные доспехи моих дружинников мелькали в меньшинстве среди рыцарей смерти, что застыли в одном строю. На них легкими прыжками неслась элита кланов с длинными мечами и в своих странных доспехах. Тяжелые пули из пулеметов в руках дружинников отбрасывали назад противника, но через некоторое время они вновь поднимались. Момент жесткой встречи доспехов о доспехи пронесся по полю боя, словно удар грома. Стихии бушевали, выжигая землю и меняя ландшафт. Молнии сверкали тут и там, оставляя после себя обугленные трупы, а ледяные цветки поражали своей смертельной красотой. Огромные мечи рыцарей смерти без устали рубили на части странные доспехи ямацев, а дружинники пилил противника цепными мечами, отчего вскоре были полностью покрыты кровью. Катаны рубили головы и сочленения доспехов, но более развитая технология боевых доспехов была в этой битве на нашей стороне. И посреди всего этого безумия битвы я возвышался одинокой фигурой, втягивая в себя потоки некроэнергии. Князь, противник перебрасывает новые резервы и усиливает давление на наших воинов. Нас слишком мало для сдерживания, а волоты так и не раскрыли себя. Может, отряд Кристины поможет нам? Воевода с кровавыми губами и безумным взглядом желал вернуться в битву, но пока не терял самообладание ради лишнего глотка крови. Вампиры, мой резерв, телохранители и засадный полк явно засиделся за моей спиной. Что ж, в этот раз будем действовать по-другому. Хорошо, забирай Кристину с отрядом и помогите полкам уничтожить противника. А как же вы? Обо мне не беспокойся. Лучше держитесь подальше от меня. Резня шла по всему полю боя. Всполохи стихии и крики ярости. Кровь и кость сегодня вдоволь показали, что они ничем не хуже основных стихий. Меч дружинника разрывал на куски гвардейца клана, заливая его кровью врага. Солдаты с яростью убивали друг друга. Нежить своими жизнями пыталась сохранить моих воинов, принимая на себя смертельные удары. Рыцарей смерти на перепаханном стихиями поле осталось совсем немного, и лишь Борисов возвышался на их фоне, ловко орудуя своим двуручным мечом. Что ж, накопленной некроэнергии достаточно для задуманного, а враг так и не показался. Выступать в роли ценного приза для меня вполне привычно. Накидывая на себя щиты, я не спеша шагал к центру сражения. Мои воины ничуть не удивились столь странному поведению и по приказу командиров насыщали амулеты энергией. А вот противник, стоило ему только приблизиться ко мне, за несколько секунд проходил процесс старения до состояния высохшей мумии или вовсе превращался в прах. Концентрация некроэнергии зашкаливала, да я и не старался себя сдерживать. Добавим немного безумия в битву. Заранее подготовленные тела волотов с прошлого сражения ждут только активации. Пусть враг насладится действиями личей в момент поднятия. Силы в них должно быть немерено, как и жажды убивать. Облако праха и костяная жатва в центре построения не дадут соврать. Пора и мне истратить излишки некроэнергии. Массовое поднятие по всему полю боя сразу же убавило бьющую через край энергию из сосредоточия. Да придет время мертвых. Умертвие, боевые скелеты, мумии, в редких случаях вурдалаки или костяные пауки порадуют противника своей любовью к живым. Армия тьмы, как с тихим ужасом шептали светлые жрецы. Дождался, наконец, враг решил все-таки убить меня, как и в прошлый раз. Все поставлено на один бросок, только в этот раз было двое волотов. Хорошо, что не трое. В любом случае интересный эксперимент, если выживу, будет о чем рассказать детям. Гортанные выкрики. В этот раз я не взял с собой переводчик, да и что интересного они могут сказать. Хватит прелюдий, я не намерен с вами что-либо обсуждать. Сегодня трудный день, хочу успеть выпить бокал вина и насладиться ночью с женщиной. Злой враг, мертвый враг, северный варвар. Ты недостоин поединка, я выколю твои глаза, а потом вырежу язык. Твои женщины будут ублажать меня. Относительно молодой волот перешел на русский язык с помощью переводчика. Второй, что постарше был, скорее всего, главой клана Фудзивара и полководцем союзной армии. Опытный зараза, еще и молчит, пытаясь проанализировать мои способности. Нет ничего хуже, надо избавляться от молодого, а потом валить старика. Хватит лаять, безродный щенок, дерись или ты. Как женщина, готов только болтать. Порой нет ничего лучше простой провокации. Противник забывает про планы и начинает атаковать на эмоциях. Идеально срабатывает почти каждый раз. Волну огня со стороны молодого противника остановила каменная стена, а буря лишь краем задела мой щит силы. Я заставлю тебя, Гайбзин, уважать Тамика Минамото. Песнь пламени, прокричал яматец название техники и направил руки в мою сторону. Огненные вспышки и столбы пламени прошлись по полю и срезали треть моего щита. Неплохо. Ну, что ж, теперь моя очередь. Каменные колья стали еще мощнее с последнего применения. Лес острейших обсидиановых осколков доставил массу неудобства наглецу, а когда каждый из них начал взрываться, я увидел, что злость сменилась на удивление, затем перешла в страх. Это только начало. Костяные руки из под земли чередовались с взрывом, и вскоре кислота разрыва снесла его щит. Осталось добить, но на его место встал Фудзивара с полным щитом. Ты силен, русский, и теперь я вижу, что не будет бесчестием, если я помогу Минамото. Начал с поклона полководец и угостил меня легкой молнией. Тем временем на поле битвы армия тьмы завершала разгром противника, сужая кольцо окружения. Один лич погиб, а второй сражался с отрядом клановых гвардейцев, желающих во что бы то ни стало уничтожить тварь. С помощью поднятых тварей лич успешно отражал атаки и даже сам атаковал. Неплохой получится в будущем помощник. Разгром врага предопределен. Осталась самая малость выжить самому. Вдвоем волоты действовали на удивление очень хорошо. Минамото смог взять себя в руки и, с помощью старшего товарища, они поочередно атаковали мой щит точечными заклинаниями, прикрывая друг друга при падении уровня личного щита. Я держался только за счет наличия двух сосредоточий и моря некроэнергии. Воевать с некромантом в пылу битвы – то еще удовольствие. Старик слишком силен. Он явно давно уже в ранге волота и имеет немаленькую ступень. Волна смерти вечно голодными черепами вгрызлась в щиты противников, а проклятия гниения и ослабления ударили по ауре. Энергии у противников осталось совсем мало, в отличие от меня, да и накопители – скорее всего, уже использовали. Оставался один выход. «Бонзай!» — крикнул Фудзивара и бросился с мечом в мою сторону. Оковы земли медленно покрывали тело старика под его яростные крики. Нет ничего хуже, чем ощущать свою полную беспомощность. Пусть отдохнет немного, подумает. Про второго я забыл, а зря. Минамото принял боевую форму и превратился в двухметрового огненного элементаля с длинным копьем в руке. С этим будет посложнее. Он отдал всего себя стихии на одно единственное сражение. Прах растворился в огненном щите, и мне пришлось принять старую боевую форму земли. Не уверен, что жнец смерти тут поможет. Темные латы рыцаря ночи и двуручный меч в руке. Забытое ощущение надежности доспехов. Руны вспыхнули на мече, и я отбил первый удар копья. Миномата неплохо работал копьем в боевой форме, удары сыпались один за другим, но неудобство копья против двуручного меча трудно не заметить. В порыве ярости откинув копье, враг попытался огненными руками сжать мою шею и нанести хоть какой-то урон. Взмах меча лишил его сначала одной руки, а потом и другой. Как дровосек я рубил элементаля, пока он не превратился в кучу золы. Молодой мертв, а старика пока оставлю в живых. Ценный пленник, надо только подготовить артефакты удержания, если что Демидов поможет. Чувство опасности кольнуло в спину, и я резко оглянулся. Выживший лич безумным взглядом смотрел прямо на меня. Попытки скинуть контроль причиняли невероятную боль остаткам его души. Безумие постепенно уходило из его глаз, и он подчинялся моей воле. Вот и хорошо. Кириллу я спешила, как могла. Ты выжил, главное, что ты выжил, прижалась ко мне Роза. Так, слез мне тут только еще не хватало. Все хорошо, а дальше будет только лучше. Теперь вытри глаза и создай из стихии света крылья ангела. Эй, репортер, да не бойся, не сожрут тебя, иди сюда. Пора отрабатывать деньги. Хмурый князь Холмский и так известен в империи, а вот светлая роза станет объединяющим символом для многих отчаявшихся. Несколько видео в окружении солдат, парочка с оказанием помощи пленным, применение стихии света и лечение раненых наложением рук. Возможно, тогда у меня все получится. Не всегда проблемы можно решить лишь грубой силой, проще победить врага в его голове. Глава 12. Поистине фантастические закаты и восходы солнца на Дальнем Востоке. В свободное время я часто выхожу на берег моря, чтобы полюбоваться красивыми пейзажами и в тишине подумать о дальнейших планах. Благо теперь могу себе позволить скинуть часть дел на воеводу и его помощников. Когда-то я жил одним днем, наслаждаясь красивыми женщинами, дорогим вином и играясь в короля ночи. Для чего мне это надо было и почему не бросил? Ответственность. Глупое чувство долга за доверившихся людей, что с детства заложил в меня отец. В новом мире практически все повторилось. Изначальная задача выжить и стать сильнее через некоторое время серьезно видоизменилась. Привычка строить вокруг себя привычное для некроманта и сына герцога окружение из верных воинов вылилась в не самое слабое княжество. И теперь резко вставал вопрос, куда мне двигаться дальше. Задача любого некроманта, перешагнувшего грань магистра, состоит в поиске решения, как лишить богиню власти над нашими душами. Хоть мощь адептов смерти и велика, но незримые цепи сковывают нас крепче самой прочной стали. Свобода выбора в жизни и смерти дана далеко не каждому. После прошедшей битвы с союзом кланов Ямато и убийства Альфы я стал ощутимо сильнее. Пара ступеней были перепрыгнуты за счет огромной дозы некроэнергии. Еще несколько таких сражений и как некромант я перешагну на следующий ранг. Жаль, земля застыла на том же уровне развития. Без поглощения чужих источников силы или взятия под контроль сердца аномалии здесь подвижек не будет. Не унывай, даже у тебя жизнь когда-нибудь наладится. К тому же, я знаю, как тебе помочь прямо сейчас. Знакомый язвительный голос нарушил мою медитацию с окружающим миром. Кристина с бутылкой вина и двумя бокалами отсалютовала мне не хуже гвардейцев на имперском параде в День Империи. Вампиры, конечно, иногда пьют хорошее вино, но все же больше предпочитают кровь. Бывший офицер имперской армии зубами вытащила из бутылки пробку и разлила вино по бокалам. Раздавшийся звон хрусталя лишь подчеркнул волшебство заката над морем. Неплохое вино. Ты явно пришла просить не просто очередной выходной или свободную охоту вместе с родичами. Кристина, похоже, давно готовилась к разговору, что было видно по ее напряженному состоянию. Я хочу мира и спокойствия для рода Лисициных. Хотя бы на год, повысила голос Кристина. Постоянная резня и кровавые реки не доставляют мне удовольствия, когда состав рода обновляется после каждого сражения. Устала от крови? Ужас, что за вампиры пошли? Тут не от безумия надо лечить, а от душевных мук. Устала терять родичей и закрывать им глаза. Каждая окончательная смерть вампира для меня невыносимая боль. Ничего не поделаешь, на войне умирают и мертвые не исключение. Не думай, что я рад терять доверившихся мне людей и даже нежить. Что за самобичевание? Нет, ты не понял, Кирилл. Я прошу, просто дай нам окрепнуть, развиться, стать сильнее, наконец понять, что для нас значит род и как нам жить дальше. Наш мир не может состоять из одних только сражений. Возможно, мы сможем заняться каким-то другим делом, разгорячилась Кристина. Что-то новенькое, вампиры-пацифисты или может на Кристину вино так подействовало. Скоро с плакатами выйдут. Мы не рабы некромантов. «Хорошо, закончим с Яматой, можешь вместе с родичами год отдыхать. Вас заменит Борисов и его рыцари смерти, в том числе и в вопросах увеличения лимита». Лицо Кристины застыло в непроницаемой маске. «Кто не воюет, тот сидит на голодном пайке. Я», — возмутилась вампирша, но, заметив мое полное безразличие, резко остановилась. «Пусть будет так, как ты скажешь, Кирилл, а ты стал злее и циничнее. Жаль». Резко допив бокал вина, Кристина откинула его в сторону и в разбитом состоянии направилась в сторону лагеря. «Не я стал злее, а вампирша размякла. Ничего, пусть накрутит себя, и тогда придет сама просить новую боевую задачу. Год, такого и я себе не могу позволить, хотя и правда хватит хандрить. Слишком много дел в лагере и людей, готовых тратить мое время на решение своих проблем. Все из-за захваченной моими войсками территории. Имперские полки не участвовали в сражении и дальнейшем наступлении, а значит, по закону это земли Северного княжества, и императору надо будет что-то предложить для выкупа. Сомневаюсь в его возможностях, да и вряд ли правителю так необходимы острова на краю мира. Захваченный остров и плацдарм в непосредственной близости от территории основных кланов Ямато позволил нам захватить пятую часть страны. Созданные в древние времена с помощью владеющих земли мосты очень помогли нам в продвижении. На этом мы остановились, и теперь время говорить дипломатам, чтобы понять, для чего вообще яматцы напали на империю. В дикий предлог об убийстве прошлого императора слабо верили даже воины противника. Остановка на одном месте не означает конец боевых действий. Началась основная задача для казаков по разорению территории противника. Небольшими отрядами они растеклись по островам и с усилением в виде вампиров или дружинников брали штурмом родовые поместья знатных самураев, а иногда при большой удаче пробовали на прочности клановые укрепления. «Княже, при возвращении в лагерь привлек мое внимание воевода. Только что прибыла боевая техника и снаряды вместе с 4-м полком. Надо бы слово приветственное сказать для поднятия боевого духа. Потери после сражения были очень чувствительны для живой части моего войска. Несколько десятков заявок от друзей погибших дружинников для поднятия в виде вампиров пока секрет для Кристины, как и полсотни заготовок под рыцарей смерти. Корпус мертвых вместе с Борисовым доказали свою эффективность, и только за счет рыцарей смерти у меня вообще осталась дружина. Через час построй на плацу личный состав полка, скажу пару слов. Как успехи по зачистке? Не все вынесли с островов казаки, зачистка идет по плану, а казаки сейчас уже спокойнее стали, не то, что раньше тащили все подряд к трофейщикам. Недавно большой отряд собрали в пару тысяч бойцов для штурма поместья, посмотрим, вернуться или нет, безразлично произнес рыцарь крови. Как быть насчет пленного Волота? Ему с каждым днем становится все хуже. Держать в плену Волота не так просто. Сонные заклинания и паралич на него практически не действуют. Остается повышать уровень некроэнергии и с помощью ритуалов отсекать доступ к энергии. Тут главное не переборщить. Позже решим, как только дойдет до кондиции. Если что, невелика потеря. Смотри сам, твой пленник. Кстати, запрос недавно пришел: великая княжна с отрядом гвардии к нам направляется. Муромцева жаль, с ней нет, недовольно скривил губы воевода. Ничего хорошего генерала при встрече со мной не ждет. На его месте я бы просто бежал куда подальше или сменил подданство. Уверен, сволочь ищет защиты у Анны. В этот раз ему великая княжна не поможет. Вспомнишь Анну, как она уже рядом в окружении верных гвардейцев. В строгих мундирах воины императорского клана слишком отличались от моих бойцов в потертом камуфляже, да и сама великая княжна была под стать гвардейцам. Длинное синее платье, сложная прическа и сверкающая диадема, хоть прямо сейчас на торжество. «Князь Холмский, у меня есть срочные новости для вас, необходимо обсудить», — холодно намекнула Анна, так и не дождавшись моего приветствия. Махнув рукой в сторону штабной палатки, я дождался, пока ее покинут офицеры, и пригласил к свободному от карт столу. «С чем пожаловали, ваше высочество? Вы не меняетесь, Холмский», — сузила от злости глаза Анна, что только прибавило мне настроение. «С Ямато заключено перемирие на 21 день. Все боевые действия должны быть немедленно прекращены. Кто-то наглеет не по дням, а по часам. На основании чего заключено перемирие, и почему имперской армии не выполняются мои приказы? Ваши действия признаны штабом слишком авантюрными, и кому подчиняется штаб во главе с генералом Муромцевым? Кто знает, может, меня уже должности лишили. Сейчас это не имеет значения. Ситуация резко изменилась, и требовалось принимать взвешенные решения. Личный посланник императора Хирохита прибыл очень вовремя, что позволит со временем заключить полноценный мир. Молодцы, я значит серьезно вложился в войну, а они воспользовались удачным моментом, чтобы спасти свои шкуры. Ты правда хочешь лишиться остатков авторитета среди военных? Ты же понимаешь, что я так просто не оставлю потери своих солдат из-за твоих игр, Анна. Анна резко побледнела от усиливающего пассивного давления моей ауры, и ведь не побоялась сама прийти ко мне в руки. Вроде умная, но пора уже решить наши с ней взаимоотношения. Тем не менее перемирие заключено. Хочешь ты этого или нет, уже не важно. Княжество Северное может самостоятельно вести внешнюю политику, в том числе объявлять войны и заключать перемирие. И в целом сейчас ведет боевые действия на территории Ямато без представителей имперской армии. Да, у княжества был такой пункт в договоре с императором, но ведь никто в здоровом уме не думал, что часть Российской империи может объявить войну другому государству. Империя не готова продолжать активные боевые действия с неясными перспективами. Как только император узнал о полном контроле над аномалией, часть полков отозвали обратно. Цена ошибки куда страшнее чьей-то гордости, дала волю эмоциям великая княжна. Контроль над аномалией. Ха, да как только появится новый альфа, тут всем резко станет не до сбора ингредиентов. Наличие старой оболочки сильно упростит задачу для сердца по созданию главного защитника. Что произошло? Демоны уничтожили несколько поселений у наземных клана Долгоруковых, после чего они официально запросили помощи у императора, сухо ответила Анна. Раз вы такой самостоятельный в принятии решений и ответственности за всю империю, то я больше не смею тратить ваше время, князь. Гордо подняв голову, высшая княжна со свитой направилась в сторону колонны машин с гербами императорского клана. Посмотрим, как она выкрутится из ситуации. В любом случае, мне пока возвращаться в империю нет смысла, как и давать противнику время для сбора новой армии. Значит, пора действовать по первоначальному плану, в которой главную роль будет занимать новый лич. Интересно, как там мой первый лич поживает? Большинство крестьян под властью ордена верит в то, что нежить живет только во мраке ночи и темноте сырых подвалов. Поэтому староста села Подлесье с удивлением смотрел на лысую голову лича, сверкающую в лучах солнца, и это не доставляло мертвецу никаких проблем. Справившись с удивлением, староста взял себя в руки и низко поклонился. «Хорошего дня вам, господин. Значит, просьба есть у общества к вам от всего села Подлесье. Нам бы помощь с посевом, то, господин. Жителей совсем немного осталось, а поля надо засеять. Чего им пустовать, чай не чума». Климент Аркадьевич внимательно рассматривал крестьянина, размышляя, как у старосты вообще хватило храбрости прийти к нему. В большинстве своем местные старались не попадаться на глаза мертвым и в ужасе замирали при виде нежити. Страх – сильное чувство, недоступное лишь дуракам и мертвецам. Худые руки лича достали из-под хламиды кожаный дневник и начали листать потертые страницы. План. Все надо делать по плану, как они решили вместе с братьями. Мертвые не умеют сеять зерновые культуры, проскрипел голос лича. И куда вы, уважаемый, используете излишки зерна? Староста посмотрел на пустынный замок бывшей ранее резиденции ордена меченосцев. Мертвым не нужна пища, сон, слуги или стражники из крестьян. Так, мы значит сами подскажем, что куда и как сажать, а про излишки не переживайте, германцам продадим или на ярмарке городской. Купцы точно скоро приедут. Они ради выгоды на все пойдут, отчаянный народец. Ничего хапуги не боятся, усмехнулся в бороду староста. В ближайшее время будут организованы выборы мэра в городе, который будет решать ваши вопросы. С ним и обсудите торговые и сельские дела, задумчиво произнес Загорский и резко замолчал. Польская аномалия преподнесла окружающим ее странам очередной сюрприз. Такого масштабного выдоха еще никогда не было. Орды тварей буквально прогрызли проход через заслоны Германской империи и устроили настоящий ад на землях Кайзера. Васильчиков и Бильский с трудом держали напор монстров, а орден спасло, как ни странно, появление нежити на ее землях. Твари убивали тварей, что может быть лучше? После решения личей уйти из польской аномалии там остались только законсервированные хранилища. На всякий случай, собранных в аномалии трупов и тел тварей хватит на организацию мировой бойни, но Загорский не спешил убивать живых. У него есть план, по которому в один прекрасный день несколько тысяч умертвий во главе с рыцарями смерти и личами конвоировали кристалл источника силы на новое место. Реликвия смерти – самое важное, что есть нежити. После прибытия усиления земли мертвых, как их называли в ордене, расширились на несколько рыцарских замков, один крупный город и сотни небольших деревень. Живых в поселениях осталось немного, в основном старики и самые жадные. Тем не менее личим все равно приходилось вникать в управление территорией и назначать управляющих. Все это сильно раздражало Загорского, который терял время, отвлекаясь от основного плана. Еще и фанатичные жрецы с рыцарскими орденами. Климент Аркадьевич продолжал наращивать давление на орден, чтобы они не смогли собрать большую армию. Тем неожиданнее для него было переданное послание от папы о перемирии. Надо было дать ответ, но Загорский хотел дождаться ответа от Холмского, а пока жрецы и рыцари отошли под защиту успешно возведенных крепостей и больше не высовывались оттуда. Без мудрого совета или скорее пожелания князя Холмского столь важный вопрос не решить. Слава богу, то есть я хотел сказать хорошие новости, решил нарушить затянувшееся молчание староста. Ну, так с помощью, то как, хорошо, я подумаю, как вам помочь. Позже сообщу подробности, но и у меня будут некоторые пожелания. Благодарствуем, а мы давно ждем, когда вы службы, значит, потребуете. И еще народ хочет знать, как к вам обращаться то. Вихрь воздуха поднял облако пыли, заглушая слова старосты и скрывая незнакомца. Лич почувствовал исходящую от сильного владеющего опасности, накинул на себя самые мощные щиты. «Мастер, уважаемый, у меня появились более важные дела, можете пока быть свободны». Лич потерял интерес к разговору. «Мастер, так мастер, мы чай не самые глупые, все понимаем, значит есть кто-то поглавнее». Бурча себе под нос, староста направился к ожидающим его у замка крестьянам. Стоило пыли осесть, как Климент Аркадьевич, с незнакомым ему ранее чувством, смотрел на сильнейшего владеющего этого мира. Див Любомир решил навестить своего прошлого постояльца. «Будь здоров, мертвый, хех, не буду спрашивать, как у тебя дела, мне плевать, я хочу поговорить с твоим хозяином». Времени осталось совсем немного, и это в первую очередь в интересах Холмского. «Если он в скором времени не придет ко мне, пожалеешь. Князь сейчас находится далеко, и у меня нет возможности передать ему ваше послание. Но как только он появится в центральной части империи, я обязательно сообщу ему о вашем настойчивом желании поговорить», — успокоился Лич, ощущая поддержку своих братьев. Появление пяти личей в сопровождении отряда рыцарей смерти вызвало усмешку на губах Дива. Владеющий не сомневался в своей мощи, но ощущение пробуждения спрятанного в глубине замка темного источника силы неприятно кольнуло в сердце. Как только источник выйдет на полную мощность, ему не будет сюда доступа. Неплохая демонстрация силы, скоро она вам пригодится. Передай Холмскому, я знаю, как ему помочь, правда у него есть только месяц. С последними словами Див исчез в поднявшем его вихре. Климент Аркадьевич недовольно поскреб лысину. Сначала орден, затем Див, пора открывать посольство нежити. Глава 13. Архитектура старинных укреплений противника представляла интерес для специалистов и радовала взгляд непривычными решениями. Тонкие стены из легких материалов, странные крыши и сильный традиционализм даже в мелочах. Землетрясения на островах – частое явление, да и погодные условия сильно отличаются от Российской империи, поэтому здесь строили совсем не так, как я привык. В больших городах Ямато, конечно, есть привычные для современного мира небоскребы на десятки этажей, но кланы предпочитали жить, как их далекие предки. К тому же, изоляция островной страны напрямую повлияла на усиление консерватизма элиты, запрета на все новые. Особенно интересно мне было наблюдать за падением стационарного щита силы, который только что пробили кудесники дружины. Враг зря надеялся отсидеться под защитой артефакта. Стоило куполу окончательно погаснуть, как в дело вступили боги войны. Быстрее бы, сколько еще ждать? Командир батареи с горящим огнем взглядом был в предвкушении начала работы орудий. Батарея, огонь. Залп из орудий заглушил все звуки вокруг. Визг прилетающих снарядов и грохот взрывов для противника вместо тысячи слов. Хлипкие домики складывались один за другим, а ведь всего этого можно было легко избежать. Осада небольшого городка не заняла у нас много времени. Выбив отряд противника, солдаты разоружили стражей порядка и взяли под контроль ключевые точки города, после чего отправили стандартное послание с посыльным из местных. В ответ я получил лишь части тел переговорщика. Мясники проявили ко мне неуважение, поэтому придется наказать. Что поделаешь, такова жизнь аристократов. «Майор, мне кажется, или нас все еще не услышали, бывший имперский офицер-артиллерист больше всего на свете любил свою работу и ненавидел штабных. Я с удовольствием избавил его от внимания высокого начальства, переманив к себе в полк, и заодно предоставил ему все условия для работы. Мечты сбываются. Сейчас все сделаем. Слышали, что сказал князь? Солдат, я именно тебя имею в виду. Твою дивизию. Тащи быстрее снаряды к орудию. Что ты телишься? Вот так надо делать. Майор не удержался и личным примером показал подчиненным, с какой скоростью надо выполнять приказы. Думаю, за 10 минут артиллеристы справятся, и можно будет идти на штурм. Еще один взятый на копье город, еще один разрушенный замок и горы трупов с плачем вдов. Ничего не меняется в моей жизни, а стабильность, как говорят, признак мастерства настоящего некроманта. Или там про другое говорили. Несмотря на громкие слова великой княжны, я и не думал заканчивать войну. Предоставить противнику передышку значит выкопать самому себе яму. Тем более большая часть моего войска не требует отдыха и быстро пополняется после каждого сражения. Демоны там или кто еще завелся у Долгоруковых, неважно. Свое я еще не взял. Пусть все знают, Холмские так просто не уходит. Будет полезно для моих потомков. Штурм прошел без эксцессов. Дружина вместе с корпусом мертвых справилась без моего участия, вырезая все на своем пути. Флаг княжества с золотым драконом уже подняли, значит, скоро должны вернуться вместе с хозяевами. Хорошая погода, солнечный день и птицы поют, что еще надо для победы. Скоро у нас появится прекрасная возможность поговорить с хозяевами столь замечательного замка, или как у вас это правильно называется, уважаемый Фудзивара, не подскажите мне. Мой пленник после мощной дозы некроэнергии выглядел не совсем здоровым, и ему сейчас точно не до поединков с пустым сосредоточием, но дух его пока еще не был сломлен. Ломать не строить, всегда успею. Называют по-разному, но в основном Гусуку. Хотя вас интересовал другой вопрос, поклонился Фудзивара. Почему никто не вмешивается? Почему вас не пытаются вызволить? Я неделю уничтожаю все на своем пути, и до сих пор никто не вмешался. Аристократы и вовсе засели по своим Гусуку. В чем причина? Кланы самостоятельно должны решать свои проблемы. Позор, если не можешь защитить свои земли, а идти к кому-то под руку или просить о помощи иногда то же самое, что стать безвольным рабом. Лучше умереть. Чем-то похоже на кланы Российской империи, только еще хуже в плане взаимопомощи и личной свободы. Да, весело. Вы следуете вашему странному кодексу воина? Когда-то думал, что да, сейчас не совсем уверен. Потерпев поражение в битве, я не погиб, как должен был, следуя кодексу, а попал в позорный плен. Меня не будут спасать, тихо ответил Фудзивара. Как оказывается, иногда полезно побыть пленником. Интересные они люди могут часами разговаривать о чести, но запросто предадут или ударят в спину, если будут считать себя правыми. Клановая аристократия себе животы вспарывать точно не станет, что бы там ни говорил Фудзивара. Сомнение – первый признак поиска правильного пути. А вот и хозяева к нам пожаловали. Двое ямацев, с моими фирменными кандалами на руках, после толчка дружинников упали на колени. Злой взгляд наследника и главы клана никак меня не потревожил. Где же ваше гостеприимство, господа? Молчат, лишь смотрят злобно. Того и гляди убьют взглядом. Еще и молчат. Что мне с ними сделать? Фудзивара внимательно смотрел на взятых в плен аристократов. Ни капли сочувствия в его глазах. Интересно, они хотели смерти в бою, но не получили. Теперь они такие же, как я, если вы не дадите им чести умереть в сражении. Вот еще, где была их честь, когда они разрубили мирного жителя на части? Не будет им поединков. Повесите написать за что. Фудзивара закрыл глаза, а ямацы пытались рыпаться, но дружинники быстро скрутили их и привели приговор в исполнение. Заминка, что написать, была решена командиром без моего вмешательства. Надо будет потом посмотреть, что все-таки написали. Сословное общество Ямато не одобрит подобного поступка с моей стороны и, наконец, должно решиться действовать. Мы слишком далеко отошли от тыловой базы, пора бы закругляться с походом. Трехнедельное перемирие, предварительно подписанное Анной, вполне могло в дальнейшем перерасти в мирный договор без взаимных обязательств, если бы не мое вмешательство. И если честно, мне плевать, на каких условиях будет мир, но только тогда, когда я буду на это согласен. Захваченные мною земли не отойдут к империи и кланам, Ямато придется договариваться со мной лично, либо продолжать войну. Скоро будем им сюрприз, чтобы думали быстрее. Долго ты сегодня с ними возишься, зевнул Юра Демидов. Я тут завод хороший нашел, надо бы наведаться в одно место. Вдруг, что стоящее будет? Потери у ямацев в экономической части после набега казаков и моей тотальной зачистки были ужасающие. Либо им предстоит идти в решительную атаку, либо экономика северных кланов просто рухнет вместе с жизнью миллионов людей. Действуй осторожнее. В прошлый раз от станков ничего не осталось. Распотрошил до основания, теперь только на металлолом. Не учи ученого, в этот раз все будет, как надо. Роза, ты как? Давай сходим вместе, прогуляемся. Только ты и я, а вокруг нас горы сокровищ. Потом устроим пир победителей в лучшем ресторане этого городка. Спасибо за предложение, Юра, но мне лучше остаться с Кириллом, улыбнулась девушка. Кирилл то, Кирилл это, а про Юру позабыла ты. Расстроенный Демидов направился в свою палатку. Демидов не оставлял надежды приударить за Розой, когда она не рядом со мной. Странный он парень, конечно, но полезный, да и вроде другом меня считает. Неудивительно, Роза после битвы стала настоящей звездой, и поклонников теперь у нее хватает. Солдаты ее просто боготворили, пользователи паутины ждали каждый новый репортаж, и даже за пределами империи Роза набирала популярность. Оставалось подогревать интерес аудитории и постепенно передвигать на нее основное внимание. Поможешь сегодня жителям города, нищие и больные в каждой подворотне. Странный городок, как и его бывшие хозяева. Я делаю это не потому, что ты так хочешь, вспыхнула девушка. Прости, просто на меня все это свалилось. Все так смотрят, как будто я святая. Кириллу, может, хватит? Вот увидишь, ты скоро привыкнешь и будешь пользоваться своей популярностью на благо людей. Это такой же инструмент, как твои знания и сила света. Тебя не переубедить. Тогда сделай что-нибудь с мертвым владеющим. Он пугает солдат, жителей и меня, вздрогнула Роза. Лич выглядел, как в самых страшных снах светлых жрецов. Желтый череп с горящими синим огнем глазницами, которые смотрели прямо в душу. Костяной посох в его руке был собран из сотни отполированных костей, а рваная хламида с обычной веревкой вместо пояса, что скрывало его тело, завершала образ. Видок тот еще, некроэнергия, полученная в ходе битвы, придала ему не самый симпатичный вид, зато он намного сильнее своих собратьев. Как бы ни архилич у меня вышел, мертвый владеющий, как его назвала Роза, сидел на окраине лагеря в окружении своей свиты. Кого здесь только не было, жуткие кадавры, взрывные трупы, гнилые зомби и множество непривычной для взгляда моих воинов нежити. Я старался всегда делать более приятных взгляду существ. Пора нам поговорить о твоей судьбе и наших дальнейших взаимоотношениях. Ты меня понимаешь? Лич молча повернул свою голову в мою сторону и кивнул в знак понимания. Хорошо, что не обезумел и сохранил разум после переработки энергии. Кстати, он вроде из бывшего Токугава, хотя теперь уже не поймешь. Я готов предоставить тебе определенную свободу действий в обмен на выполнение некоторых моих пожеланий. В дальнейшем мы сможем пересмотреть некоторые моменты. Молчи ты, смотри, что я предложу. Ах, да, связки, то у него сгнили, а магическим голосом еще не овладел. Пакеты знаний не сразу в полном объеме раскрываются. Бери свое гнилое воинство и резвись, сколько влезет на этом острове. Только на одном острове. Дальше не лезь и избегай внимания сильных владеющих. Копи силы, учись, увеличивай свиту, но крестьян почем зря не вырезай. Хватит тебе и клановых с солдатами. Повторил несколько раз задачу по пунктам, чтобы не забыл. Внести задачу в голову Лича я пытался не только с помощью слов, но и мысленно по каналу нашей с ним привязки. Надеюсь, все же он не архилич. Удержать такого на привязи не получится. Дождавшись, пока я наговорюсь с Личом, ко мне подошел Леонид Мечев. Княже, великая княжна Анна с каким-то болванчиком из Поднебесной империи прибыли в наш лагерь. Посол важный такой, весь в золоте, того и гляди упадет от тяжести одежды, усмехнулся Леонид и тут же принял деловой вид. Охрана, правда, жутко злючая. Не было печали. Что на этот раз Анна хочет мне предложить, да еще и посол на мою голову. Лучше бы ематцы так желали поговорить. Среднестатистический житель Российской империи не сильно ощущает влияние артефактов на свою жизнь. Да есть телефоны, телевизоры, компьютеры, которые работают на выращенных с помощью источника силы кристаллах, но большинству граждан не интересен принцип работы артефактов. Главное, работает и есть возможность приобрести удобные вещи с каждым годом по более доступной цене. Продукция заводов Юсуповых обеспечивает всю империю бытовыми артефактами различного направления. В захвате внутреннего рынка и потоплению конкурентов великому клану помогло продвижение некоторых законов в Совете кланов. Столь откровенного подкупа и шантажа мир еще не видел. Великие кланы долгое время в основном занимались развитием военных технологий и не сразу заметили преимущество мирной продукции. Долго пользоваться монополией на рынке артефактов у Юсуповых не вышло. Технологии на сплаве силы и науки заинтересовали не только императорский клан, но и других влиятельных игроков империи. Одним из новичков на рынке бытовых артефактов стали заводы князя Холмского. Быстро возведенные с помощью стихии земли цеха сразу же были оборудованы захваченными в многочисленных походах станками. Поэтому уже через короткий промежуток времени заводы Холмского начали выдавать продукцию ничем не хуже клана Юсуповых. Относительно быстрому захвату куска рынка также способствовали первые успехи профессора Загорского и его учеников на ниве создания артефактов. В дальнейшем можно было даже говорить о собственной школе артефакторики, но пока ученики профессора работали над изучением и применением рунных цепочек, полученных непосредственно от князя Холмского. Затраты на молодых артефакторов с каждым месяцем все увеличивались и, казалось, огромные средства уходят, как вода в песок. Вадим Воронов, поставленный князем руководить военной промышленностью молодого северного княжества, надеялся получить от безумных учеников Загорского в скором времени хорошие результаты. Хотя сейчас заказов хватало и без новой продукции. «Сколько боевых доспехов мы сможем отгрузить в этом месяце?» — задал вопрос директору завода Воронов. «Сотню. Еще полсотни ждут, когда мы отрегулируем силовую цепь. А для этого требуются накопители, которые нам вторую неделю задерживают». «Ничего», — сказали, — «на следующей неделе с запасом пришлют с холма», — степенно ответил директор. «Хорошо, если так все и будет». Князь перед отъездом приказал увеличить выпуск доспехов в 2 раза. «Мы выходим на показатели, но хотелось бы перевыполнить план, что для этого потребуется». Директор нахмурил брови и начал листать отчеты по своему заводу. «Станки. Работников у нас хватает, а вот оборудования недостаточно. В 3 смены работают новые мастера, правда, есть те, кто сейчас занят мелкой работой, которую можно поручить стажерам, а не опытным инженерам. Так что сможем, если новые станки найдете». Мастера Демидовых на заводе князя Холмского неожиданно быстро вошли в колею. После клановой войны и плена у бандитов им хотелось действовать и творить нечто новое. Предоставленные условия более чем устраивали, как инженеров, так и мастеровых. «Сейчас есть определенные проблемы на границе. Надо бы самим наладить производство. У нас десятки мастеров с бывшего станкостроительного завода Демидовых. Попробуй обсудить с ними данный вопрос, а я подготовлю наш запрос к князю на выделение финансирования». Воронов записал себе в дневник напоминание. Боевые доспехи Рейха пока были более высокого качества, чем производились на заводах князя Холмского. Но от германцев на торговлю с княжеством шли еще и отличные станки. Вот основа для взаимовыгодного сотрудничества, которому в текущих условиях недолго осталось. Сделаем. Кстати, про мастеров наши юные исследователи какой-то новый проект очень уж эмоционально обсуждают. Вам бы сходить посмотреть, — усмехнулся в бороду директор завода. Чертыхнувшись про себя, Вадим Воронов поспешил в закрытый цех. Некоторые экспериментаторы иногда просто не могут вовремя остановиться. Открыв дверь в цех с помощью ключ-карты, инженеру первым делом бросились в глаза раскиданные по всему помещению бумажные листы и обрезки металла. «Рассказывайте», — тяжело выдохнул сквозь зубы Воронов. «И если в этот раз вы не найдете вескую причину, то я...» «Мы лучше покажем», — перебил главного инженера княжества высокий парень. «Костя, давай ты, у тебя лучше всех получается». Молодой артефактор повернулся к единственному островку порядка в море хаоса. Чистый, белоснежный стол с металлическим пьедесталом, на котором был установлен обычный кристалл, которых на заводе делают тысячами. Единственное отличие — насыщенный синий цвет. «КХМ, да я готов, Семен, начинаю». Костя начал вливать немного стихийной энергии в кристалл. Скептическое настроение Воронова сразу же пропало, стоило кристаллу подняться вместе с тяжелым пьедесталом. Причем, парень специально отвернулся, но вся конструкция от этого не падала, хотя энергия перестала идти. «Перспективно. Князь точно захочет это увидеть собственными глазами. Думаю, финансирование вам будет обеспечено». Наконец-то обрадовался за ребят Воронов. «А мы уже придумали, как его приспособить на доспехи. Представляете, возможность быстро перемещаться по полю боя или ударить по противнику сверху. Вся концепция крепости и укрепленных поместий будет пересмотрена», — восторженно произнес Костя. Коллега, да, сейчас нет сильного развития противовоздушной обороны, но сделать пулемет, который будет стрелять вверх, нет ничего сложного, отмахнулся третий парень. А я с вами не согласен. Воронов не слушал ребят, а смотрел на кристалл, что вместе с металлической конструкцией завис над поверхностью стола. Работы еще предстояло много. Выяснить, как работать с аномалиями на высоте, сколько потребуется энергии и какова максимальная масса. Но в перспективе это прорыв, к которому он частично приложил свою руку, а это всегда радует. Глава 14. И к чему привело продолжение войны? Кому нужны захваченные тобой территории на краю империи? Старшая дочь императора явно была недовольна моими последними успехами на фронте. Все складывалось совсем не так, как она хотела. Из спасительницы империи Анна превратилась в ярую пацифистку-предательницу интересов страны, а сильнее всего по ее самолюбию ударили взлетевшие рейтинги Розы. Все идет по плану. Чего ты так переживаешь? Холмский, война не игрушки, приняла вид строгой учительницы Анна. Сейчас стоит вопрос о выживании нашего государства. Внутренняя война между кланами серьезно сократила возможности империи, и необходимо сконцентрироваться на восстановлении потерянного, а не новых войнах. Уверен, император не против моих действий. Это лучше, чем продолжать делить совет кланов между сформировавшимися партиями. Или твой проект, первая императрица с подконтрольным мужем из-за мелких неудач, может резко прекратиться. Злой взгляд обжигал и приносил приятное чувство, когда кровь течет быстрее по жилам. Хорошая девушка Анна, да и правительница, обещает быть не самой плохой для граждан империи, но иногда слишком предсказуема. Особенно, когда эмоции над ней берут вверх. Какой же ты, сделав глубокий вдох, великая княжна успокоилась. Со мной приехал личный посланник принца Юлана из Поднебесной империи. Выслушай его, пожалуйста, и не веди себя слишком вызывающе. Я с трудом сохранил невозмутимое лицо при виде вошедшего болванчика в странной одежде, не ожидая ничего хорошего от того, что он хочет мне сказать. Повелитель неба приглашает вас, князь Холмский, посетить его дворец в запретном городе. Великая честь для любого человека в этом мире выпала именно вам, надменным голосом произнес посол. С неимоверной радостью и трепетом в сердце приму приглашение от императора Поднебесной империи. Всю жизнь мечтал во время войны посетить дворцы в других странах. Других вариантов ответа нет. Тем более Анна бросала на меня такие уничтожающие взгляды, чтобы я не сказал что-нибудь лишнего. Дипломатия, а скорее заказы императорского клана, который контролирует всю торговлю с этим государством. На это время лучше всего будет установить перемирие между Российской империей и Ямато. Принц Юлан готов поспособствовать заключению мирного договора. Легкое давление силы на наглеца, чтобы он понял, какая пропасть нас разделяет. Побледнел и схватился за амулет на груди. Бесполезное занятие. После того, как он упал на колени и захрипел, я свернул давление силы. К сожалению, текущая расстановка сил не позволяет установить перемирие. Передайте принцу мою благодарность за предложение помощи в урегулировании ситуации. Я передам ваш ответ принцу. Повелитель неба интересовался вашими взаимоотношениями с принцессой Ксу, и помощь, оказанная в чужой для его дочери стране, не останется без ответа. У него к вам много вопросов, еще раз поклонился опытный царедворец, не упустив возможности нанести свой удар.